16. Ночью баркасы ходили редко, поэтому им пришлось отказаться от водного пути и топать пешком вслед за разбудившим их незнакомцем. Ци смог разглядеть лишь смутное очертание лица да линялую рубаху, которая в лучшие времена, наверное, была оранжевой. Мужчина двигался осторожно, замирая на каждом углу, проверял, нет ли слежки. Осмотревшись, сделал спутникам знак «стой» или «вперед». Ци еще раз спросил прорицателя, что происходит, но тот велел помалкивать и шевелить ногами. Они шли, выбирая самые темные проулки, чтобы избежать встреч с ночной стражей. Ци заметил, что они держат путь к западным горам, туда, где располагался главный буддийский монастырь. Хотя официально он именовался Дворцом Избранных Душ, большинство горожан называло его «Жаровней трупов», ведь именно там денно и нощно сжигали покойников, которых не могли захоронить. Когда странники поравнялись с Великой Пагодой, гигантской башней с лестницей в 1000 ступеней, сквозь мрачные тучи все еще пробивался свет луны. Здесь провожатый сделал им знак остановиться и назвал свое имя храмовой стражи. Потом велел Сюю и Ци дожидаться снаружи, а сам вошел внутрь. Как только он исчез, Ци потребовал от Сюи объяснений, но прорицатель только посоветовал ему держаться рядом и помалкивать. Вскоре перед ними появился старик с белесыми глазами и дрожащим голосом. Сюй склонился в глубоком поклоне. Ци последовал его примеру. Старик поклонился в ответ и любезно предложил следовать за ним. И вот они медленно шествуют вперед, и Ци не устает поражаться роскошному убранству стен, столь непохожему на строгость, царящую в храмах, что воздвигнуты в честь Конфуция. Путники миновали передние комнаты главного здания и повернули в южное крыло, где, как говорили, плоть мертвецов пылает, пока от нее не остается ровно ничего. Теперь они шли по узкому коридору с совершенно голыми стенами. После недавней пышности это особенно поражало. Коридор спускался все ниже, достигая, казалось, самых глубин преисподней. Тошнотворное зловоние возвестило о близости зала кремации. Ци было страшно. Зал оказался вырубленный в недрах холма заплесневелой пещерой. Застарелый чад сожженных трупов не давал дышать. Кое-как осмотревшись, Ци увидел огромный погребальный костер, на котором лежало обнаженное тело, у подножия стояли живые. Ци насчитал 10 человек. Сюй подошел к костру, будто заранее знал, что делать. «Этот, что ли?» — громко спросил он и знаком подозвал Ци поближе, а остальных попросил посторониться, чтобы тот смог беспрепятственно осмотреть труп. «Я не хотел рассказывать заранее, чтоб тебя не тревожить», — прошептал прорицатель, рассеянно ощупывая конечности покойника. «Но это мумия, главарь одной из самых могущественных городских банд, а рядом его сыновья. Они просят нас установить, кто его убил». «А почему они позвали нас?» — отозвался Ци также шепотом. «А потому что вчера я их заверил, что ты справишься». «Совсем обезумел. Скажи им, что ошибся», — прошипел юноша. «Я не могу. Почему?» Сюй вздохнул. «Я уже взял деньги». Ци оглядел скорбящих родственников. Взгляды их были холодные и острые, как лезвие кинжалов, которые они сжимали в руках. Юноша понял. Стоит ему хоть чуть-чуть оплошать, в зале прибавится покойников. Лишь гримасой Ци мог выразить Сюю свой упрек. Потом попросил ему подсветить и шагнул вперед, молясь про себя, чтобы ему удалось правильно воспользоваться познаниями, полученными от судьи Фэна. Он поднес фонарь к лицу мертвеца. Жуткому месиву из мяса и засохшей крови. Не хватало одного уха и части скулы. Типичный случай уличного насилия, но ни одна из этих ран не выглядела смертельной. По окоченению ткани и цвету кожи Ци вычислил, что смерть наступила, по меньшей мере, 4 дня назад. Юный медик велел принести побольше уксуса и расспросил родственников об обстоятельствах обнаружения тела. Спросил также, осматривал ли труп кто-нибудь из судей. Никто не осматривал. Тело было найдено в саду возле дома, на дне колодца. Обнаружил его единственный слуга, который был тогда при доме, пояснил один из бандитов. И юноше вспомнилось. Сюй обещал головорезам, что его напарник запросто угадает убийцу. Ци глубоко вздохнул. Если он признает за собой особый дар, пути назад уже не будет. Он подумал, как бы выиграть время. «Здесь не все от меня зависит». Ци теперь говорил громко. Он хотел быть уверен, что его услышат. «Я действительно могу видеть сокрытое, но только если такова будет воля неба и духов». Юноша обернулся за поддержкой к высокому монаху. Монах подтвердил правоту этих слов поклоном, а затем поклонился в сторону родственников. Те никак не отреагировали. Ци молча нагнулся над телом и продолжил осмотр. На шее никаких следов не было, но когда юноша откинул покрывало, он увидел открытую рану в правом боку и скопище червей в кишечнике. Мерзостный запах проник в его горло, спустился к желудку, все там перевернул и выплеснулся рвотой. Сюй помог ему устоять на ногах. Придя в себя, Ци попросил несколько шелковых нитей, пропитанных конопляным маслом. И как только их принесли, засунул их себе в ноздри. Словно по волшебству зловоние пропало. Ци велел прорицателю выкопать яму так, чтобы в ней поместилось мертвое тело. Этот человек был буддистом. «Его собираются сжечь», — отнекивался Сюй. Ци объяснил, что в яме тело следует отогреть. Он много раз видел, что так поступал судья Фэн, но самое главное — эта операция давала ему отсрочку. Сюй принялся копать, а Ци приступил к более тщательному осмотру. Чтобы придать себе побольше веса в глазах родственников, он попросил их расступиться. «С дозволения старшего из наследников объявляю о следующем. Передо мной лежит тело мужчины возрастом около 60 лет, среднего роста и средней комплекции. На теле не видно ни застарелых шрамов, ни каких-либо следов тяжелой или смертельной болезни». Ци оглядел собравшихся. Кожа мягкая и вялая, однако при сильном натяжении она рвется. Волосы редкие, седые, выдергиваются без труда. На голове, на лице множественные ушибы, удары определенно были нанесены тупым предметом. Взглянув на губы покойника, ученик судьи остановился, отметил для себя какой-то признак, а затем продолжил. На туловище различимы царапины. Тело, вероятно, волокли по земле. Живот, Ци подавил тошнотворный позыв, на животе имеется рваная рана. Разрыв идет от левого легкого до правого бока. Значительная часть кишечника вывалилась наружу. Нефритовый стержень покойного в норме. На ногах царапин нет. Ци обернулся на родственников покойного, в надежде, что этот поток подробностей произведет на них благоприятное впечатление. Однако на их лицах было только ожидание. Так во время затянувшегося представления ждут захватывающего финала. «Во что ты меня впутал, Сюй? Если даже причину смерти выяснить не так-то легко, то как можно рассчитывать, что я назову им имя убийцы?» Ци велел прорицателю положить лопату и помочь перевернуть тело. К сожалению, осмотр спины покойника не добавил почти никакой информации, поэтому юноша прикрыл тело и приступил к изложению своих выводов. «Всякий скажет, что этот человек был убит, и причиной смерти явился длинный разрез, вспоровший ему живот. Ранение вызвало выпадение кишок, каковое... Мы заплатили деньги не для того, чтобы слушать твои россказни. Все это может угадать даже слепой», — прервал его старик и сделал знак молодому человеку с ужасным шрамом на лице. Не промолвив и слова, мужчина со шрамом подошел к Сюю, ухватил за волосы и приставил нож к его горлу. Старик зажег коротенькую свечку и поставил ее перед Ци. «У вас ровно столько времени, сколько горит этот огонек. Если он погаснет, а ты не произнесешь имени убийцы, вы оба сильно пожалеете». По телу юноши пробежала дрожь. Он до сих пор не выяснил причины этой смерти. Ци вопрошающе посмотрел на прорицателя, но никакого ответа не получил. И перевел взгляд на мерцающий огонек, который опускался медленно, но неотвратимо. Сюй быстро докопал яму. Ци распорядился, чтобы ее наполнили угольками. Пусть соберут по кухням. Когда угли перестали тлеть, юноша положил на них циновку, полил ее уксусом и попросил уложить тело поверху. Потом накрыл его одеялом и замер в томительном ожидании. От дуновения легкого ветерка свечка почти погасла. Ци ощутил нехороший холодок. Ученик судьи сделал глубокий вдох и прикинул свои шансы. Самое большее, что он мог сделать, это понять причину смерти. Однако между этим пониманием и выяснением имени убийцы лежала непреодолимая пропасть. Да и устроит ли частичный ответ грозных родственников? Времени оставалось совсем мало. Юноша обнажил покойника и напустил на себя важный вид. Затем он осмотрел щиколотки мертвеца. «Как я уже сказал», — обернулся он к наследникам, «всякому ясно, что этот человек погиб от страшной раны на животе. Однако очевидность этого вывода свидетельствует лишь о хитрости и коварстве убийцы». Он прикоснулся к щиколоткам покойника. «Этот человек хитроумный, хладнокровный и опасный. В его распоряжении имелось достаточно времени, чтобы не только совершить преступление, но и обработать тело таким образом, чтобы заставить нас поверить в ложную версию». Его слушали со всем вниманием, а взгляд Ци был прикован к мерцающему огоньку свечи, теперь стремительно догоравшей. Юноша усилием воли заставил себя смотреть в другую сторону и сосредоточиться на том, что говорил. «На мой вопрос вы ответили, что в последнюю ночь покойный находился под охраной надежных людей, а значит, мы должны отвергнуть мысль о заговоре и сузить круг подозреваемых до одного человека, немилосердного и жестокого, но при этом очень трусливого, точно шакал. «Время истекает», — заметил молодой бандит со шрамом. Ци бросил короткий взгляд на свечу. Сжав челюсти, он подошел к бандиту, по-прежнему державшему в руке кинжал. Но только этот человек умер не от удара кинжалом. Ну, конечно же, нет. Об этом свидетельствует запекшаяся кожа на разрезе. Ци показал, куда смотреть. Если вы вглядитесь повнимательнее, то убедитесь, что черви не тронули края раны. Раны, которая в момент нанесения не сочилась кровью. А не сочилась она потому, что, когда этот разрез был сделан, несчастный вот уже несколько часов как расстался с жизнью. Пещера огласилась изумленными шепотками, которые сразу же переросли в крики. Ци продолжал. Отметим еще один факт. Покойный умер, и не от утопления. Свидетельством тому его желудок, который пуст, ибо при нажатии не показал наличия воды. Ноздри и ротовая полость, язык и зубы не обнаруживают растительных останков, насекомых, типичной колодезной грязи. Если бы этот человек в момент падения в колодец был жив, он бы обязательно этого наглотался. Итак, единственная возможная версия — этот господин был уже мертв, когда его сбросили в колодец. Ци оглядел молчащих родственников. А значит, нам следует установить, каким образом он был убит. Но если он не был зарезан, не был утоплен, если его даже особенно-то и не били, как же он тогда погиб? — спросил сын главаря. Ци понимал, что от его ответа зависят две жизни, поэтому тщательно взвешивал каждое слово. «Ваш отец умирал медленно и ужасно. Он не мог говорить, он не мог позвать на помощь. Ваш отец был в силах только хрипеть, потому что умер от яда». Пещера снова огласилась тихим ропотом. Об этом говорят его скрюченные пальцы и почерневшие губы, а темный язык неопровержимо свидетельствует о применении киновари, смертоносного даосского эликсира, зелья безумных алхимиков. Ци сделал короткую паузу. Он заметил, что свеча догорела почти до конца. Прежде чем этот господин умер, его, пользуясь ночной темнотой, подхватили за лодыжки и вниз лицом поволокли к колодцу в его собственном саду, куда он и был с позором сброшен. Однако, как если бы этого было недостаточно, перед этим убийца успел еще и разрезать покойнику живот и изуродовать лицо с единственной целью — скрыть истинную причину смерти. «И откуда ты все это узнал?» — перебил один из бандитов. Этот вопрос юношу не смутил. Воздействие уксусного пара не оставляет места для сомнений. Ци показал проявившиеся следы на щиколотках. А вот откуда я узнал, что его волокли на животе, еще живого? Об этом говорят исцарапанные ногти. Несчастный до последнего цеплялся за жизнь. Юноша предъявил собравшимся землю, застрявшую под ногтями. Могу поспорить, точно такая же земля обнаружится в саду близ колодца. Ци заметил, что огонек на свече мигает. Молодой бандит с кинжалом напрягся, когда пламя наконец угасло. «Что ж, впечатляюще», — произнес старейший из родственников. «Но ты до сих пор не произнес имени убийцы», — он сделал знак молодому. «А теперь имя», — потребовал старик. Ци в отчаянии огляделся в поисках выхода. В пещере не было ни окон, ни коридоров, только голый камень. Двое вооруженных бойцов стояли у единственной двери, прорицателя тоже охраняли. Что бы он ни придумал, какому бы решению ни пришел, действовать предстояло именно здесь. Один из бандитов поднес кинжал к горлу Сюя. Пустота в его взгляде подтверждала, что намерения у него самые серьезные. Ци понял, что если он не назовет какое-нибудь имя, прорицателю конец. Медлить нельзя. Нужно что-то произнести прямо сейчас. Но какое же имя я могу назвать, если вижу этих бесноватых впервые в жизни? Миновали еще несколько секунд тишины. Ци слышал только собственное дыхание. Старейший бандит не выдержал. Он отдал приказ молодому со шрамом. Тот поднял руку для удара, и тогда Ци выкрикнул первое, что взбрело ему в голову: «Человек великой лжи!» Бандит со шрамом замер в нерешительности. Взгляд его был прикован к лицу старика. «Вот убийца, который вам нужен!» — твердо произнес Ци, пытаясь удержаться на паутине, которую сам ткал. Воспользовавшись паузой, Ци взглянул на прорицателя. Он ждал от напарника хоть слова, хоть жеста, хоть знака, который подсказывал бы ему, как выбраться из этой трясины. Однако Сюй стоял, зажмурившись, будто крепкими ставнями, отгородясь от происходящего. «Убей его!» — приказал старик. «Чан!» «Убийцу зовут Чан!» — неожиданно визгливо произнес Сюй. Старик побледнел. «Ты сказал Чан?» Губы его задергались. Трясущейся рукой старик вынул из рукава нож. Лезвие сверкнуло в свете факелов. А потом он медленно, не говоря ни слова, двинулся к одному из бандитов. Тот в ужасе попятился назад, но соседи уже схватили его за руки. Перепуганного человека звали Чан. Именно на него только что указал прорицатель. Обвиняемый поначалу все отрицал, но потом, когда у него начали вырывать ногти, воскликнул, что он не хотел, что так получилось само собой, и, зарыдав, взмолился о пощаде. Лицо его исказилось до неузнаваемости. Теперь это было лицо человека, который осознает, что жизнь его заканчивается и заранее видит себя мертвецом. Больше Чан не сопротивлялся. Смерть его была долгой. Старик умело надрезал вены на его шее, чтобы убийца смог прочувствовать, как его покидает жизнь. Когда Чан испустил последний хрип, собравшиеся как по команде повернулись к Ци и наградили юношу поклоном. А потом старик передал прорицателю мешок с монетами. «Вот оплата под расчет», и он поклонился. Прорицатель согнулся еще ниже, постепенно приходя в себя. «А теперь, с вашего разрешения, мы должны проститься со своими мертвецами». Сюй сразу же направился к выходу, но юноша его остановил. «Слушайте все. Моими устами говорили духи. Это их милость позволила обнаружить убийцу. И вот той уже властью, что была мне дарована небом, я заклинаю вас хранить молчание обо всем, что здесь произошло. Пусть ни одна живая душа не проведает об этой тайне. Пусть никто не позволит своему языку проболтаться об этом чуде, В противном же случае заверяю вас, что призраки преисподней будут неотступно преследовать вас и ваших близких до того самого дня, пока вы не скатитесь в могилу. В ответ старик промолчал и нахмурился, а потом еще раз поклонился и вместе со своими присными покинул зал. Тот же монах, что привел Ци и Сюя в пещеру, проводил их к выходу из храма. Напарники возвращались в молчании. Они спустились по восточному склону холма мимо великой пагоды. Там, где море сливалось с горизонтом, уже брезжил рассвет. А Ци уже не надеялся увидеть это новое солнце. Напарники не обменялись ни словом. До самой городской стены оба раздумывали о происшедшем. Наконец Сюй не выдержал и выпалил: «Ну какой дьявол потянул тебя за язык? В наших руках было дело всей жизни, а ты взял и все разрушил. О чем ты думал, когда грозил этим людям? Их ведь весь город знает. Если б не твоя дурацкая проповедь, через несколько часов вести расползлись бы по всему Линь-Аню. Заказчики посыпались бы на нас дождем, и мы загребли бы столько денег, что могли бы прикупить собственное кладбище». Ци не мог открыть напарнику, что по его следу идет рябой страж порядка, и ему меньше всего хочется, чтобы весь Линь-Ань судачил о молодом человеке с обожженными руками, который работает на кладбище. Да у него и так уж сердце ушло в печенку. Они оба чуть не погибли, а Сюй, вместо того, чтобы поблагодарить за спасение, только корит за упущенную выгоду. Юноше вдруг расхотелось оставаться с этим человеком. Бросить бы все, подхватить третью и сбежать подальше от города. Но предутренний холод умерил его гнев и смягчил его ответ. «Так-то ты платишь за то, что я спас тебе жизнь», — только и произнес юноша. «Полегче, приятель. Не надо приписывать себе чужие заслуги. Это ведь я произнес имя Чан», — взъярился Сюй. Он был похож на адепта тайной секты, почитающего себя хранителем абсолютной истины. Ци посмотрел на него, как на жалкого торгаша, и подумал, да стоит ли спорить с человеком, у которого на уме только деньги. Конечно, дело того не стоило, но все-таки юноша не мог позволить себя закабалить. Никак не мог. Ведь от этого зависело его будущее и будущее его сестры. «Я понял. Возможно, мне следовало посмотреть, как тебе перережут глотку. Или, быть может, молча стоять возле трупа и дожидаться, пока ты разгадаешь тайну». «Это я назвал имя убийцы», — повторил Сюй. «Ну ладно, мне все равно. В конце концов, мы спорим на эту тему в первый и последний раз. Не понимаю, что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что никогда, повторяю, никогда больше не стану участвовать в затеях, которые для любого хоть сколько-то рассудительного существа являются безумными, а тебе представляются просто выгодными». Ци остановился посреди дороги. «Клянусь небом! Ты что, и правда думаешь, будто я могу все это угадать? Проклятье! Да я всего-навсего бедолага, который даже учебы не закончил, а ты требуешь, чтобы я строил из себя Бога перед чудовищами, которые без колебаний перерезали бы глотки нам обоим. Правду скажу, чем больше я об этом думаю, тем больше удивляюсь, как тебе взбрела в голову подобная идея». Сюй вытащил мешочек с монетами и потряс им перед лицом юноши. «Они серебряные. «Мне не нужен серебряный гроб!» Ци отвел руку прорицателя. «Ну а какой ты предпочитаешь? Травяной? Ведь это единственное, что тебе достанется, если ты пойдешь по своей дорожке. Что? Ну как ты думаешь, у тебя получится без меня? Ну что? По-твоему, я совсем тупой, да? Да если бы у тебя имелся лучший выбор или хоть место, куда податься, ты бы не стоял здесь со мной. Так что будь благодарен за все, что я для тебя делаю, и хватит уже кривляться. Держи». Прорицатель отсчитал треть от их заработка. «Тут больше, чем ты скопишь за полгода упорного труда». Ци не принял деньги. Он хорошо знал, к чему приводит алчность. Батюшка преподал ему хороший урок. «Проклятие, парень, ну, чё ж ты хочешь? Загребать монеты без риска? Быть может, этот человек — Чан». «Что Чан?» «Человек по имени Чан. Почему ты его назвал? Быть может, на нем не было вины?» «Не было вины? Ха! Да не смеши ты меня, мальчик!» «Да из всех, кто там стоял, даже самый невинный, способен пырнуть ножом собственного сына и тут же закопать его живьем. Или чем, ты думаешь, они зарабатывают на жизнь? Что, как ты думаешь, они бы сделали с нами? Я знал Чана, да его все знали. Он исходил завистью к покойнику, и он сознался, ты сам это видел. А к тому же, какая разница, виновен он или нет, он был бандит. Он никому не нужен, и рано или поздно он тем бы и кончил. Так ведь хорошо, что при этом он помог нам стать чуть более богатыми». «Мне наплевать, кем он был!» — закричал Ци. «Главное, что ты не знал наверняка. У тебя не было доказательств, а без них никого приговаривать нельзя. Может, он признался только потому, что его пытали? Нет. Я больше не позволю втягивать меня в такие дела. Ты хорошо понял? Я вовсе не против работы, готов копать могилы, осматривать больных, обследовать и живых, и мертвых, да все, что угодно. Привередничать не стану, но предупреждаю. Больше не проси меня обвинять кого-то без доказательств. Не то я объявлю виновным тебя». Весь остаток пути Сюй бросал на напарника ядовитые взгляды, но юноша не обращал на них внимания. Он шагал, склонив голову, погруженный в раздумья, пытался разрешить терзающую его дилемму. Если он забудет про Сюя и исчезнет из города, то определенно скоро сможет начать новую жизнь вдалеке от Линь-Аня. Для этого нужно всего-навсего взять у прорицателя заработанные деньги, разбудить третью и бежать из этого осиного гнезда. Но побег — это отказ от заветной мечты, от учебы в университете, от императорских экзаменов, которые восстановят его доброе имя и вернут всеобщее уважение. Он так долго за это боролся, но на пути встало преступление, совершенное его отцом. Однако, с другой стороны, остаться в Линь-Ане значит и дальше зависеть от милости Сюя, от его каверзных затей и от кошмарных последствий. Сидеть на месте и дожидаться, пока его выследит Гао, простодушно ждать смерти, цепнул придорожный камень и выругался. Он в очередной раз пожалел, что у него нет больше отца, честного и добродетельного советчика, с которым можно было бы обсудить свои заботы и тревоги. Ци посмотрел на горизонт. Вот и рассвет. Юноша поклялся, что его дети никогда не окажутся в подобном положении. Да, когда у него появятся дети, он сделает все, чтобы они гордились своим отцом. Да, он подарит им все, что батюшка у него отобрал. Оказалось, они уже подошли к плавучему жилищу прорицателя. Цы так и не смог принять решение, но Сюй упростил ему выбор. Человечек поставил одну ногу на борт баркаса, другой он упирался в берег. Проход для Цы был закрыт. «У тебя только две возможности. Либо ты продолжаешь работать, либо убираешься отсюда. Все очень просто». Цы смерил его хмурым взглядом. У него не было двух возможностей. Только одна — не дать умереть своей сестре. Он стиснул зубы и отодвинул прорицателя.